«Что с ней?» – спросил Роб, сбитый с толку. «Вы не подумаете о том, чтобы отправить ее на встречу с этим мальчиком? Возможно, она сможет помешать ему обратить свой взор на север». Роб тоже потер подбородок. «Да это может быть самым мудрым выбором. Он бы пошел сам, но он был нужен здесь, на поле боя. Он не мог послать вместо себя одного из младших лордов. Это было бы оскорблением. Нет, его мать была единственной, кто имел смысл. А если ничего не получится», — осторожно добавил лорд Карстерк. «Санса очень красивая девушка. Она станет ему хорошей женой и сделает его союзником севера. Принеси мне ворона. Я должен написать домой», — сказал он. Лорд Карстерк кивнул и вышел из палатки. Он надеялся, что все обойдется, но это были опасные времена, и никаких гарантий не было, ведь приближалась зима. Глава 27. «О чем вы спорите?» — спросил Гарри, входя в здание, которое использовалось как административный центр города. Внутри двое мужчин кричали друг на друга, в то время как встревоженный подчиненный, которого он оставил главным, пытался контролировать хулиганство. Спор прекратился, когда они увидели, что он вошел в комнату. «Ваша светлость», — приветствовал его подчиненный и склонил голову. Двое других мужчин быстро последовали за его действиями. «Эти люди спорят о размерах своих торговых прилавков. Они арендуют соседние участки на рыбной площади. Этот утверждает, что стойло другого человека посягает на его участок. Мало кто сомневался в том, что продавали эти люди. Каждый вонял рыбой. А он?» – спросил Гарри. «Это еще предстоит выяснить, ваша светлость», – ответил его подчиненный. Гарри вздохнул. «Этот человек, хотя и лоялен, не обладал задатками хорошего правителя. Слишком часто он позволял другим помыкать собой и неуважительно относиться к нему. Он слишком долго улаживал мелкие разногласия и не выносил суровых наказаний, когда это было необходимо. Чтобы доказать это, один из его дронов, который он оставил в городе, чтобы помочь полиции гражданам, внезапно ворвался в комнату, практически волоча человека, который пытался сбежать. Его дрон подтолкнул человека вперед, и он упал к ногам своего подчиненного. Оба спорящих мужчины отступили. «Что это значит?» – спросил его подчиненный. «Его поймали на покупке товаров на подпиленные монеты. Затем мы проверили его дом и нашли еще монеты с подпиленными краями. Мы также нашли напильник и серебряную и медную стружку», – сообщил дрон, прежде чем передать улики. Обрезка монет была преступлением, наказуемым смертью практически в каждом королевстве и городе Вестероса и Иссоса. Люди напиливали или вырезали очень маленькие кусочки драгоценного металла из монет, прежде чем использовать их для покупки вещей. Если сделать это достаточное количество раз, у преступника останется достаточно золота, серебра или меди, чтобы продать его с приличной прибылью. Единственная проблема заключалась в том, что это обесценивало ценность монеты, уменьшая ее вес. Использование его по номинальной стоимости было воровством. Это была серьезная проблема, с которой сталкивалось каждое королевство. Гарри отступил назад, чтобы посмотреть, как он справится с этим. Неудивительно, что преступник молил о пощаде. Гарри несчастно вздохнул, когда его подчиненный приговорил его к году в подземельях. Подземелья уже были переполнены людьми, которых следовало повесить. Преступник радостно закричал и снова благодарил своего подчиненного. «Спасибо, о, спасибо», — сказал он с колен, целуя руку своего подчиненного. Его подчиненный улыбнулся и благосклонно посмотрел на него. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, и ему в лицо ударил кровавый туман. Он посмотрел вниз как раз вовремя, чтобы увидеть, как шея преступника раскрылась, а кровь потекла по его груди. От влажного бульканья и плевка крови один из торговцев рыбой потерял сознание и упал на пол, а другой с криком выбежал из комнаты. Его подчиненного вырвало от того, что он набрал полный рот крови. Гарри вытер свой меч о спину умирающего, когда тот упал лицом в лужу собственной крови. Убрав меч, он посмотрел на своего подчиненного, который вытирал рот рукавом. «Похоже, ты не годишься для этой работы», — сказал ему Гарри. «Этот человек никогда не должен был быть постоянным, но даже в этом случае он причинял больше вреда, чем пользы. Продолжай править, и я вернусь, чтобы заменить тебя как можно скорее», — сказал ему Гарри. Лицо мужчины позеленело при виде мертвого тела на полу. Он неуверенно кивнул, прежде чем Гарри повернулся и ушел. Выйдя из здания администрации, Гарри прогулялся по городу, чтобы посмотреть, как идут дела. По большей части каждый делал то, что должен был. Многие из его дронов на самом деле обучали бывших рабов разным ремеслам. Некоторых учили работать городской стражей, а некоторых готовили вступить в ряды его армии. Были и другие, которых специализированные дроны обучали выполнять обязанности, которые помогут Гарри в личных деловых начинаниях. Некоторых учили делать свечи и благовония, некоторых учили ткать шелк, а некоторых, самых умных, учили управлять определенным бизнесом, который Гарри открывал в городе. Появлялись новые публичные дома и кузнечные лавки, а также различные магазины, в которых продавалось все, что угодно, от пиломатериалов до алкогольных напитков. Сначала бизнес резко упал. Кто захочет заниматься бизнесом в городе, который недавно был разграблен? К счастью, торговцы и купцы недолго оставались в стороне. Теперь город вернулся к своему прежнему ВВП, и Гарри ожидал, что экономика очень скоро поднимется. Из-за всего этого ему нужно было, чтобы кто-то, кому он доверял, управлял чертовым городом. Хотя он хотел никого угодно, ему нужен был кто-то разумный. Первым, кто пришел на ум, был его дядя Тирион. Тирион все еще был дома в Вестеросе, занимаясь своими делами, пока его не было. Судя по отчетам, которые он регулярно получал, дело не только в том, что бизнес шел хорошо, но и в том, что его дядя фактически увеличил прибыль больше, чем он мог предположить. Возможно, он заслужил повышение статуса, Гарри подумал, улыбаясь особенно пышногрудой шлюхе, которая покачивала перед ним своими большими сиськами, когда он проходил мимо. Если бы он был слабоумным человеком, он мог бы поддаться искушению, но он был королем ужасных земель. Он не будет подвластен таким порокам, как вино и женщины. Ужасный лорд из Соса. Серсия выгнула спину и громко застонала, пока племянник лил дорогое вино на ее голые сиськи. Ее глаза затрепетали, когда Гарольд схватил ее покрытый вином сосок своим ртом и высосал его, в то время как его рука была надежно помещена между ее раздвинутыми бедрами. Ее гибкое тело извивалось от удовольствия, когда его пальцы гладили ее влажные складки. Она почувствовала, что он вот-вот уберет свою руку, поэтому сомкнула ноги и зажала между ними его руку. Упершись бедрами, она вытерла свою липкую влагу по всей его руке, наслаждаясь его кожей. Отчаянно желая большего, она положила руки ему на макушку и толкнула ее вниз. Ее чувствительный сосок выскочил из-под его идеально прямых и белых зубов, заставив ее тело задрожать, когда ее влажная кожа была снята с его теплого рта и попала в прохладный ночной воздух ее спальни. Балконная дверь Серсии была широко открыта, пропуская лунный свет почти полной луны, которая ярко сияла на темном небе. Она вздохнула, когда он поцеловал ее в живот и прикусил пупок. Ее глаза затрепетали, когда его губы двинулись дальше вниз, сначала нежно касаясь ее холмика, прежде чем коснуться набухшего клитора. Когда Серсия узнала, что пресная шлюха, Алири Хайтауэр, выманила приглашение остаться там дольше, чем ее приветствовали, нет нужды говорить, что она была недовольна. Все в этой женщине раздражало ее. Эта сука расхаживает так, будто она королева семи мечей. Яростно подумала Серсия. Она думает, что стоит ей щелкнуть своими костлявыми пальцами, и Гарольд прибежит к ней. Серсия фыркнула, услышав эту новость. Еще меньше она была рада тому, что юная Маргеритирелла тоже останется. Чувствуя угрозу со стороны юной красавицы, Серсия села и все обдумала. По правде говоря, вариантов для нее было не так много. Она могла играть по правилам Гарольда и пытаться вести себя прилично, а могла вернуться в Вестерос и нарушить их соглашение. Теперь, когда она знала, что может предложить его королевство, она определенно не собиралась уходить добровольно в ближайшее время. Без сомнения, Алири в конечном итоге почувствовала бы то же самое, если бы уже не почувствовала. До сих пор Серсия неплохо справлялась со своей полезной деятельностью. Она научила Диенерис, как правильно вести себя за обеденным столом и как держать себя в присутствии других высокопоставленных членов общества. Она даже научила ее таким вещам, как макияж и мода. Конечно, она никогда не научит ее самому важному в том, чтобы быть женщиной, как манипулировать мужчинами. Это было то, что молодой Таргариен должна была открыть для себя сама. Никто не учил Серсию, но она всегда умела это делать. К сожалению, одним из немногих мужчин, которыми она не могла манипулировать, был ее внебрачный племянник. Он категорически отказывался преклонять колени перед ее капризами. Это очень раздражало, много раз думала она, хотя в некотором смысле она нашла это захватывающим. Серсии нравилось пробовать разные способы получить то, что она хотела. Она не говорила о новых платьях или блестящих украшениях. Гарольда не заботили эти вещи, и он щедро расточал их на нее и ее дочь, не требуя ничего взамен, кроме доступа к ее телу. Конечно, это было то, что она была более чем готова дать. Она была всего лишь человеком, и в конце концов ей нужен был кто-то, кто удовлетворил бы потребности ее тела. Нет, Серсия хотела большего, чем просто материальные безделушки. Она хотела того, чего всегда жаждала власти. Когда она и Хайми были детьми, она была вынуждена смотреть, как ее отец забирает ее брата, чтобы научить его править. Его учили, как сражаться, как пользоваться мечом и в основном как управлять королевством. Каждый раз, когда она пыталась показать Тайвину, что она так же хороша, как Джимми, ее выгоняли из комнаты со смехом и просили пойти и научиться быть леди. Вот чему ее учили, как угодить будущему мужу. Даже теперь, когда она стала взрослой, ее все равно возмущало то, как быстро ее оттолкнули. Однако она отомстила отцу. Именно она уговорила Джимми стать королевской гвардией, тем самым лишив Тайвина его любимого наследника. Мысль о ее успешной мести до сих пор вызывала мурашки по ее спине. К сожалению, это не изменило ее судьбу. Ей по-прежнему суждено было быть только женой и матерью. Мало кто знал, чего она на самом деле хотела стать королем. В этом она не могла признаться никому, даже Джимми. Сама мысль была смешной. Женщина становится королем, она была бы осмеяна и унижена, если бы кто-нибудь когда-либо узнал. Даже она знала, что этого никогда не будет. Как она вообще могла стать королем? В конце концов Серсия стала королевой, но она быстро обнаружила, что это положение было менее чем желательным, вероятно, из-за пьяного блудника, за которого она была вынуждена выйти замуж. После всех ужасных вещей, через которые Роберт заставил ее пройти, она, наконец, отомстила и ему. Теперь, когда она была свободна, Серсии нужно было найти новую цель для достижения. Ее сын был королем Вестероса, а племянник – королем ужасных земель. Но что с ней? Маленькая шлюшка Маргери вальсировала, встряхнув тугой задницей, и внезапно получила только что созданную должность посла предела. Эта мысль пощекотала ей нервы. Неужели она действительно позволит какому-то новичку возвыситься, пока она остается неподвижной? Скорее всего, не. Теперь ей просто нужно было спросить себя, чего она хотела. Она хотела сделать то, что сделал Гарольд. Она хотела вырваться из условностей и создать что-то для себя. Никто больше не посмеет назвать его ублюдком в лицо. Она хотела освободиться от влияния имени отца, как это удалось ее племяннику. Она хотела быть Серсией, первой в своем имени. Она просто не знала, как это сделать. Создание новой линии на Блине было чем-то, что можно было сделать по прихоти. Требовалось время и планирование. Самое главное, это нуждалось в благословении Гарольда. Пока она это выясняла, она думала, что лучшее, что она может сделать, это сделать так, чтобы он был счастлив и не лез в постель Альри. Ужасный лорд Эссоса. Гарри всегда был самым счастливым, когда ветер развивал его волосы на спине своего летающего компаньона. Это означало волнение и свободу. Он уже планировал продолжить исследование планеты в ближайшее время. Зима была в пределах досягаемости, и может пройти 10 лет, прежде чем снова воцарится весна. Возможно, это единственная возможность, которую он получит в обозримом будущем. Поездка, которую он планировал, не будет долгой. Возможно, всего на пару месяцев, но этого было достаточно, чтобы утолить жажду приключений, горящую в его сердце. Прежде чем он сможет завершить свои планы, ему нужен кто-то, кто сможет справиться с Валантисом. Для этого он возвращался в Вестерос, чтобы увидеть своего дядю Тириона. Когда демон летел над открытым океаном, Гарри протянул руку и увидел, как прямо перед ними появился мерцающий портал. Демон даже не замедлил шаг, проплывая сквозь него. Небольшая вспышка света позже, и они оба появились высоко над утесом Костерли. Сделав несколько ленивых кругов, Гарри мысленно приказал ему нырнуть. Тирион застонал, когда его глаза открылись. Он слышал крики в коридорах, что не слишком помогало его головной боли. «Эйк!» — хмыкнула она от ужасного привкуса во рту. Он помнил, что выпил много вина, но не мог вспомнить, что именно он ел, что было настолько ужасно. Когда он посмотрел в свою сторону, он увидел старую непристойную шлюху с широко раздвинутыми ногами. «О, да это то, что я съел», — сказал он вслух, перегнувшись через край своей кровати, и его от души вырвало на пол. От запаха женщины его рвало еще сильнее. Внезапная дрожь пола осталась незамеченной, когда его вырвало и вырвало. Тирион не знал, как долго его рвало, но когда его желудок наконец опустел, он откинулся на кровать и пообещал себе, что никогда не прикоснется ни к одной чашке вина до конца своих дней. Когда он посмотрел в сторону и увидел беззубую улыбку оборванной старой проститутки в своей постели, он пообещал себе, что никогда в жизни не прикоснется ни к одной шлюхе. Он едва смог повернуть голову и посмотреть, как дверь его спальни открылась. Он жалобно застонал, когда его племянник громко ворвался внутрь. «Дядя Тирион, какое это приятное утро!» Он пел с удовольствием. «Иди, трахни самого себя!» Пробормотал он, чем рассмешил Гарри. Гарри вытащил пузырек со своим запатентованным средством от похмелья и протянул дяде. «Выпей это!» Тириону было нечего терять. Даже потерять свою жизнь было бы лучше в этот момент, чем иметь дело с таким похмельем до конца дня. Он поднес бутылку к губам и быстро выпил ее, при этом его тошнило и давило. Однако через мгновение его налитые кровью глаза прояснились, и он поднялся на ноги. «Абсолютно блестящий», — заявил он, глядя на бутылку. «Это не так ли?» Гарри усмехнулся, прежде чем посмотреть на партнершу Тириона по постели, которая двигала его грязными бровями. «Не хотите пойти, милорд, 10 пенни или 15 вам обоим», — сказала она, чувственно лаская свою увядшую старую кожу. «Как бы заманчиво это ни было, мне придется пройти мимо», — сказал ей Гарри и полез в карман. Он бросил монету женщине. «Это все», — сказал он, явно отмахиваясь от нее. Ее глаза вылезли из орбит, когда она увидела блестящую золотую монету с головой льва на лицевой стороне. Она потрясенно посмотрела на него. «А конечно, милорд, спасибо!» Вскрикнула она и скомкала свою одежду, прежде чем выбежать из его комнаты совершенно голой. Она явно хотела потратить свое вновь обретенное богатство. Гарри посмотрел на дядю. «Неужели в мое отсутствие качество шлюх упало до такого уровня? О чем ты говоришь? Эта женщина была весенним цветком», — возразил Тирион. «Да, ну, я чувствовал запах ее нектара из коридора. Давай прогуляемся», — сказал ему Гарри, сморщив нос от запаха потной шлюхи и рвоты. «Конечно, племянник, но сначала». Тирион подошел к своему столу и налил себе на дорогу большую чашу сладкого вина. Он поднес чашку к губам и сделал большой глоток. «А-а, это хорошо», — сказал он, причмокивая губами. Вскоре после этого они шли бок о бок по одному из дворов Кастерли-Рокс. «Скажи мне, тебе здесь хорошо?» — спросил Гарри своего дядю Карлика. «Нет, я совсем несчастен. По правде говоря, я хотел бы сделать то же, что и ты в молодости, уйти отсюда и отправиться в Иссос. Поиск новых мест и людей, дегустация экзотических вин и шлюх». Его глаза заблестели от этой мысли, когда он уставился в пространство. «У меня есть для вас важное предложение о работе, если вы хотите его услышать», — сказал Гарри. Тирион поднял бровь. «Ой, не знаю, слышали вы или нет, но я недавно завоевал Валантис. Я не собираюсь оставаться там, чтобы править. У меня есть собственный город, о котором нужно беспокоиться. Что мне нужно, так это кто-то умный и заслуживающий доверия, чтобы править им от моего имени». «Мне?» — спросил Тирион, удивленный тем, что кто-то дал скромному дворфу такой приз. «Конечно, ты самый умный человек, которого я знаю, и ты прекрасно справился с моим бизнесом здесь, в Вестеросе. Я глубоко уверен, что вы также замечательно справитесь с городом Валантисом». Тирион почувствовал, как его лицо вспыхнуло, и на этот раз не из-за вина. Он так редко получал комплименты, что слышать их всегда было шокирующе. «Ты хочешь, чтобы я покинул утес Кастерли и стал править Валантисом?» — спросил он, желая убедиться. «Да, Валантис теперь является частью ужасных земель. Я разговаривал со своими советниками на родине о запуске новых дворянских линий, подобно тому, как это делается здесь, в Семи Королевствах. Ты будешь первым в своей очереди. Ожидается, что вы в конечном итоге найдете жену и родите детей, которые будут носить ваше имя, но, в конце концов, это будет ваш выбор, делать это или нет. Ваша семья продолжит править Валантисом в качестве стражей города, пока они остаются верными короне. А отец?» — спросил Тирион. «Не думаю, что ему будет приятно услышать о вашем плане. Позвольте мне побеспокоиться о нем. И как тебе, мы можем уйти сейчас?» — нетерпеливо спросил Тирион, на что Гарри рассмеялся и хлопнул его по плечу. «Корабль ждет в гавани. Через 3 дня они отправятся обратно в 7 мечей. Я уже сообщил им, чтобы они предоставили вам каюту на корабле. Так что к середине утра третьего дня будь там совсем, что хочешь взять». Тирион крепко обнял его за талию. «Спасибо, племянник. Я сделаю все возможное. Я уверен, ты будешь. Корабль доставит вас обратно в мой город, где я сопровожу вас в Валантис. Сейчас времени почти так же мало, как и у вас, так что поторопитесь и приведите свои дела в порядок. Я распоряжусь, чтобы кто-то другой взял на себя управление моим бизнесом здесь, в Вестеросе», — пошутил Гарри. Тирион рассмеялся и вытер краешки глаз. Еще немного пошутив, Тирион поставил свою чашку и помчался прочь, чтобы начать готовиться к поездке. Дедушка Гарри взял немного больше убедительности. Очевидно, он был против того, чтобы его смущение отправлялось в Эссос. Причин его сопротивления было несколько. Во-первых, он не хотел, чтобы Тирион еще больше унижал фамилию. Во-вторых, он презирал своего сына и не хотел, чтобы он жил счастливой и полноценной жизнью. Третья причина, вероятно, была главной. Тирион был его наихудшим сценарием для того, чтобы стать лордом Скалы Костерли. Как бы старик не хотел, чтобы это произошло, это было бы лучше, чем Ланнистеры потеряли свое место хранителей Запада. «Вам не о чем беспокоиться. Я всегда могу уговорить отца вернуться и завладеть скалой, и еще есть Таммин, о котором нужно подумать. И если ничего не поможет, я всегда могу стать отцом ребенка и воспитать его как следующего лорда Ланнистеров», — заключил с ним сделку Гарри. Старик вдруг оживился. «Да, Джимми был бы очевидным выбором, но ты прав, ребенок от тебя был бы не худшим выбором», — сказал Тейвин, стоя спиной к Гарри и глядя в окно на разбивающиеся волны. Тейвин знал, каким человеком был ублюдок Джимми. Он был высоким и красивым, всем, чем не был гном. Он был великим воином с острым умом, как его меч. Он уже правил своими землями, и ходили слухи, что его богатство было самым большим во всем известном мире. В довершение всего, он командовал огромным драконом. Привязать его ближе к имени Ланнистеров было его целью номер один. Иметь его ребенка в качестве следующего лорда Скалы было бы идеально. «Очень хорошо, возьмите деформированного чертенка. Если Джимми не желает выполнять свой долг перед своим домом, я ожидаю, что ты подаришь ему наследника», — сказал Тейвин, повернувшись к своему внуку. «Согласен», — ответил Гарри. «Если понадобится, он подарит наследника, но он ни за что не позволит Тейвину иметь какое-либо влияние на него». Старик все равно начал изживать свою полезность. Приближалось время, когда его должны были выпустить на пастбище. Тем не менее, Гарри было все равно, что он делал, пока это не мешало его планам. Иметь наследника, контролирующего Костерлирок, не было бы худшей вещью в мире. Надеялся, что его отец решит покинуть Королевскую гвардию теперь, когда Серсия и ее детям больше не нужна защита. Ему просто нужно было подождать и посмотреть. Глава 28. Вдоль Белого моста выстроилась длинная вереница фургонов, запряженных лошадьми. Их конечной точкой был недавно созданный железный банк мечей. Конечно, банк не мог работать без холодной наличности. Таким образом, железный банк перевозил безбожное количество золотых, серебряных и медных монет из Брааваса в город Гарри. Будучи таким важным лицом в своем королевстве, Гарри предоставил им доступ к своему частному сверстнику, чтобы загружать и выгружать их ценности. И на море, и на суше их груз охраняли лучше, чем когда-либо охранял любой король. Женщины из высшего сословия, которые случайно делали покупки в королевском саду, пришли в ужас, увидев, как несколько мужчин стреляют из лука в возницу. Когда мужчина упал, бандиты быстро вскочили на повозку, щелкнули поводьями и закричали «Хе!». Лошадь громко заржала и поскакала. «Дерьмо! Смотри, парень!» — закричал один из мужчин, когда чуть не упал с задней части фургона. Первая часть их плана была выполнена. Они захватили один из вагонов. «Прости, Эрн!» — крикнул водитель. Двое мужчин сзади вытащили несколько молотков из зубила и начали взламывать большой сейф, одиноко стоявший в задней части фургона. «Замок слишком крепкий. Попробуйте петли!» — Эрн вскрикнул, когда ветер развивал его грязные волосы. Несмотря на то, что им удалось украсть модную одежду, их немытая внешность все еще привлекала внимание некоторых жителей этой части города. «Поторопитесь!» — закричал водитель. «У них оставалось не так много времени». «Понятно!» — крикнул в спину один из них. Когда крышка распахнулась, оба мужчины в изумлении уставились на количество золотых монет, к которым у них теперь был доступ. Оба потянулись и начали набивать карманы и маленькие сумки. Они не были тупыми. Они знали, что им никогда не удастся украсть всю коробку. Их план состоял в том, чтобы украсть достаточно, чтобы они могли легко унести, бросить фургон и проскользнуть через канализационную систему, которую они уже наметили. Сделав это, они могли проскользнуть обратно в жилой район и ненадолго залечь на дно, прежде чем покинуть город глубокой ночью. Это был идеальный план. К сожалению, водитель начал сомневаться в правильности их плана. За ними следовали лошади и начинали догонять. Он начал потеть. Похлопывание по плечу заставило его оглянуться. «Сделанный, теперь твоя очередь», — крикнул Эрн, перекрывая шум. Кучер кивнул и передал ему поводья. Они быстро поменялись местами, и он начал набивать карманы. Эрн никогда не видел, чтобы безупречный воин прятался у стены переулка, пока не стало слишком поздно. Безупречный свернул за угол и вонзил свое толстое копье прямо в спицы колеса повозки. Звук был таким же громким, как выстрел, когда и копье, и спицы яростно щелкнули. Мужчины закричали, когда фургон перевернулся, отправив их в полет. Лошадь испуганно заржала, когда ее тоже вырвало из-под опрокидывания телеги. Сейф, полный золота, тоже улетел. Золотые монеты посыпались, ударившись об идеально гладкие каменные улицы тысячами металлических лязгов. Некоторые подпрыгивали, а другие катились. Трое мужчин бросились на улицу в полную силу. Молодой водитель приземлился на голову и сломал себе шею. Он был мертв до того, как его тело перестало катиться. Безымянная когорта неправильно приземлилась ему на ногу и сломалась. Он закричал в агонии, когда он наклонился и почувствовал, как кость выступает из его кожи. Эрну повезло больше всех. Он идеально ударился о землю, получив лишь несколько царапин и синяков. В панике он встал и побежал. Эрн сделал всего несколько шагов, прежде чем стрела пронзила его правую ягодицу. Когда боль пронзила его задницу, он с криком упал на землю. Потянувшись за собой, он почувствовал, как из его задницы торчит стрела. Полный адреналина, он начал ползти. Он не успел уйти далеко, как безупречный поставил ногу ему на спину и прижал к земле. На них упала тень, когда что-то большое кружилось высоко над головой. Только два человека были настолько глупы, чтобы броситься в хаос и начать собирать золотые монеты. Оба были быстро сбиты стрелами вооруженных охранников железного банка. Остальная толпа сделала несколько больших шагов назад, не желая такого же обращения. Они были вынуждены сделать еще много шагов назад, когда рядом приземлился демон. Гарри соскользнул со спины. Поднявшись, он схватил Диенерис за талию и приподнял ее, как настоящий джентльмен. Они вдвоем наслаждались неторопливым полетом по городу, разговаривая о нескольких вещах, когда Гарри получил сигнал от своих дронов. Какой-то идиот создавал проблемы в городе внизу. Гарри подошел к разрушенному фургону и трупам. «Что случилось?» – быстро спросил он. Ответил один из его городских стражников. «Ваша милость», – сказал мужчина, почтительно кланяясь. «Эти трое украли кассовую тележку банка. Они убили водителя», – пояснил он, указывая на них. «А два других?» – спросил Гарри, увидев двух мужчин со стрелами, торчащими из их тел. «Воры, которые пытались украсть упавшее золото с улиц», — сказал он ему. Гарри понимающе кивнул. Он подошел к одному из воров фургона. Гарри толкнул его сапогом. Мужчина был мертв. Он подошел к другому, который все еще кричал и держал его за ногу. Затем Гарри подошел к третьему, который все еще был под сапогом безупречного. Казалось, он был в лучшей форме, хотя Гарри точно назвал бы стрелу, торчащую из его задницы, нахождением в хорошей форме. Безупречный отступил, когда Гарри шагнул вперед. Мужчина боролся со своей сдержанностью, когда Гарри поднял его, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. Гарри погрузился в его разум, узнавая все о своем плане. Закончив, он позволил мужчине упасть. Это был хороший план, должен был признать Гарри. Конечно, это всегда было обречено на провал. У него было слишком много безопасности, чтобы они могли уйти. Однако он сообщил ему о потенциальной опасности для его города канализационной системы. Ему нужно было добавить магически усиленные врата через туннели. К счастью, он узнал об этом до того, как это стало проблемой. «Что нам с ними делать, ваша светлость?» – спросил городской страж. «Разденьте мертвых с их вещами и бросьте их в мусоросжигательную печь. Я разберусь с остальными», – сказал он им. Хранители кивнули и начали перетаскивать мертвые тела в отдельный фургон для перевозки. Люди из банка уже собрали сотни золотых монет, разбросанных повсюду. Гарри указал Диенерис присоединиться к нему. Дени подошла к нему, стараясь не смотреть на мертвые тела, сваленные в кузов фургона. Всего несколько мгновений назад она наслаждалась невероятным полетом по городу и морю с мужчиной, с которым надеялась познакомиться поближе, то есть физически. Когда он сказал ей о своем желании начать несколько дворянских линий здесь, в Иссосе, она, очевидно, хотела одну из своих. Насколько она знала, она была последним живым Таргариеном. Хотя она не была так фанатична в отношении семейной линии, как ее покойный брат, она все же хотела, чтобы ее семейная линия продолжалась. Получение титула вместе с землей для правления, безусловно, было бы хорошим первым шагом. «Как бы ты с ними справилась, Дени?» – внезапно спросил ее Гарри. «Да не покраснела. Они украли деньги из банка и при этом убили невиновного человека. Ну я», – начала она заикаться, прежде чем вспомнить некоторые вещи, которым ее научила Серсия. Она глубоко вздохнула и подумала о том, что хотела сказать, прежде чем что-то сказать. «Оба являются преступлениями, караемыми смертной казнью. Оба караются смертью», — сказала она ему. «Может быть, повесить их?» — спросила она, не совсем понимая, почему он спрашивает ее мнение. «Отведите их обоих на виселицу и немедленно повесьте», — властно заявил Гарри. «Немедленно, ваша светлость». Сторож поклонился, прежде чем двух кричащих мужчин уволокли прочь. Диенерис не знала почему, но ее желудок скрутило, а сердце колотилось в груди. Гарри положил руку ей на поясницу и повел обратно к демону. «Ты была права, Дени. Оба мужчины должны были быть казнены. Во-первых, воровать из железного банка не лучше, чем воровать прямо из казны моего королевства. На самом деле он ворует напрямую у меня, так как у меня несколько сделок с банком. Убийство, конечно, не может остаться безнаказанным. При определенных обстоятельствах тюремное заключение с принудительными работами может быть лучшим вариантом, но это убийство произошло при совершении другого преступления. Это непростительно. Я горжусь тобой за то, что ты приняла трудное, но правильное решение», — похвалил он ее. Денис сильно покраснел от его похвалы. «Если вы однажды станете первым в своем собственном великом доме, вы должны быть в состоянии принимать такого рода решения. Они не всегда будут легкими, но они необходимы», — сказал он ей. То, что он сказал, почти пролетело над ее головой. К счастью, она ловила каждое его слово. Ее глаза чуть не вылезли из орбит, когда она наконец поняла, что он сказал. Она повернулась к нему с выражением удивления и удивления на своем красивом лице. Гарри усмехнулся. «Да, вы поняли меня правильно. Ты не готова прямо сейчас, но я надеюсь, что скоро будешь», — сказал он ей. Лицо Дени вдруг стало очень горячим. Она была невероятно смущена, но тем не менее довольна. Решив вести себя как молодая женщина, которой она и была, она взвизгнула от счастья и прыгнула в его объятия. Она закрыла глаза и наслаждалась ощущением его сильных рук, обнимающих ее маленькое тело. Все, чего она хотела, это наклонить голову вверх и глубоко поцеловать его. К сожалению, у нее не было такой уверенности. Во всяком случае, еще нет, но она работала над этим. И она, и Мерцелла практиковались, чтобы стать более уверенными в себе женщинами наедине. Это шло медленно, но она надеялась, что скоро поправится. Ей было бы лучше, если бы она собиралась стать леди Диенерис из дома Таргариенов, подумала она про себя, сдерживая девичий писк возбуждения. Она выбросила это из головы на время. «Ужасный лорд Иссоса! Их головы! Долой их!» — крикнул Джоффри перед огромной толпой. Его волосы были коротко подстрижены, передние зубы отсутствовали, а лицо было слегка искажено и деформировано. На его лице виднелись шрамы и впадины в тех местах, где его жестоко избил двоюродный брат. Никто не знал, но ему часто снились кошмары о том дне. Его мерзкий кузен, выбивающий ногой двери и избивший его до полусмерти. Это не способствовало хорошему сну. Кто-то сказал бы, что с того дня его темперамент ухудшился, но эти люди не знали настоящего Джоффри Баратиона. С тех пор, как Гарольд ушел, Джоффри пытался стать таким же любимым крестьянами, каким был его незаконнорожденный кузен. Он слышал рассказы своих людей, как Гарольд ехал по самым грязным улицам Блошиного дна на своем сияющем белом коне, раздавая еду и деньги этим мерзким паразитам. Джоффри усмехнулся этой мысли. Взамен они практически бросались на него, касаясь любой его части, до которой могли дотянуться, благодаря его щедрости и доброте и умоляя его остаться и быть их королем. Эта часть заставила Джоффри покрыться мурашками. Разве он не был достаточно хорош для жалкой грязи этого рушащегося города? Джоффри едва мог признаться себе, что ревнует. Ублюдок даже не был истинно рожденным, и все же идиоты этого города хотели, чтобы он правил. Они не знали настоящего человека за его блестящими доспехами. Они никогда не видели ярости, которая горела в его ярких зеленых глазах. Они никогда не знали силы его кулаков, когда они разрывали плоть и ломали зубы. Они никогда не знали, каким монстром он был на самом деле, и все же они любили его. Так что, несмотря на свое здравое суждение, он тоже отправился в трущобы Королевской гавани, надеясь, что крестьяне сочтут нужным осыпать его таким же количеством словесных любезностей, как и с нападавшим. В конце концов, он был Джоффри Поставщик, имя, которое он сам себе присвоил. «Я кормлю этих канализационных крыс, и им не мешало бы помнить об этом», — подумал Джоффри, прикрывая лицо тряпкой, сбрызнутой душистыми духами. Запах в этой части города был ужасен. К сожалению, все пошло не так, как планировалось. Вместо того, чтобы поклоняться ему, люди смотрели на него с насмешкой. Казалось, он забыл, что его люди бродят по городу, собирая продовольственный налог с горожан. Когда семья получала две буханки хлеба, люди Джоффри брали одну, чтобы накормить его армию. Если они получали килограмм соленого вяленого мяса, его люди брали половину, иногда больше, если были голодны. Солдаты ведь не стали бы воевать натощак, а эти крестьяне прятались за толстыми стенами города, наслаждаясь его милостивой защитой. Они должны с радостью отдавать свою пищу делу. Конечно, он все молчал. Не было нужды сообщать об этом его двоюродному брату. Джоффри хотел, чтобы этот ублюдок был как можно дальше от него и его королевства. Так что, пока его лошадь рысью умчалась сквозь грязь и копоть трущоб, разумеется, окруженная вооруженной охраной, Джоффри только и делал, что ухмылялся и морщил нос в их адрес. Гарольда, разумеется, никто не окружал. Он гордо путешествовал по своим частям города, уверенно и с улыбкой на прекрасном лице. Он вел себя так, словно был одним из них. Он не захлебнулся от ужасных запахов. Он не отступал, когда кто-то хотел дотронуться до него. Он дал им понять, что их ценит и любит. Поэтому, когда маленький ребенок подошел к лошади Джоффри, чтобы потрогать ее, и король пнул ребенка в грудь, отчего он неподвижно упал на дорогу, с них было достаточно. Они хотели вернуть их короля. Лошадь Джоффри отступила назад с громким ржанием, когда толпа приблизилась, крича и бросая гнилые фрукты и овощи в него и его охранников. Не в силах удержаться, Джоффри сорвался со спины своего коня, приземлившись на несколько куч человеческого дерьма. Джоффри сразу же поперхнулся перед рвотой. Вонь на уровне дороги была неописуемой. Подняв голову, он увидел приближающуюся толпу. «Их головы! Долой их!» — крикнул Джоффри перед огромной толпой. Он видел, как его королевские гвардейцы обнажили свои мечи, чтобы защитить его. Люди кричали, когда их предавали мечу. Джоффри злобно улыбнулся при виде этого зрелища, но потерял свою улыбку, когда двое его охранников упали, ударив по голове толстой деревянной дубиной. Когда их тела падали, толпа поглощала их, разрывая и разрывая доспехи. Джоффри и его люди были вынуждены отступить. «Спешите, мой король!» — крикнул один из его королевских гвардейцев. Джоффри схватил его за протянутую руку, и его втащили на спину лошади. Джоффри крепко держался, пока его охранник развернул лошадь, и они поскакали так быстро, как только могли, обратно к Красному замку. Несколько человек были затоптаны, когда ехали, и Джоффри, и его охранник были поражены камнями, палками и даже кучами дерьма, когда вырывались из блошиного дна. Джоффри оглянулся назад, когда все больше и больше людей начали выходить из своих домов и магазинов на улицы. Дела его шли не очень хорошо, когда бунтовщики кричали: «Король Гарольд!» Многократно и на пределе своих возможностей. Чего Джоффри не знал, так это того, что Гарольд был полностью осведомлен о своем так называемом продовольственном налоге. Он позволил этому продолжаться, потому что хотел увидеть, сколько времени пройдет, пока Джоффри не зайдет слишком далеко, и, что более важно, каковы будут последствия. В этом была еще одна польза. Чем больше семь королевств погружались в хаос, тем лучше это было для его бизнеса. Люди хотели иметь дело с кем-то, кто был надежным и последовательным. Поскольку многие отвернулись от Вестероса, они неизбежно пришли к нему. Возможно, если Вестерос станет достаточно плохим, Гарольд решит окунуться в него и получить еще большее влияние в регионе. Ему придется подождать и посмотреть. Ужасный лорд Эссоса. Лысый евнух Варис выглянул из окна замка и увидел несколько больших столбов черного дыма, идущих из разных частей города. Он закрыл глаза и вздохнул. Он боялся, что это может случиться. Он получал сообщения от своих птичек о росте напряженности в трущобах Королевской гавани. Похоже, налог на еду Джоффри не нравился беднякам города. Кто бы мог подумать, но их мучили не только налоги. Пока Гарольд был здесь, они могли активно наблюдать, как их жизнь улучшается. Когда он ушел, им пришлось слушать рассказы о его городе, где даже самые бедные жили в роскоши и ложились спать ночью чистыми и с полными животами. Это была история, в которую они легко могли поверить, потому что видели его доброту и щедрость. После того, как он ушел, их жизнь становилась все хуже и хуже, пока они не приблизились к догарольдовскому уровню нищеты, и их гнев был направлен на человека, ответственного за падение короля Джоффри. Варис устал, прислонившись к подоконнику. Его планы в последние несколько месяцев шли не очень хорошо, и он мог свалить всю вину на широкие плечи Гарольда. Тем не менее, с этим мало что можно было сделать. Визирис был мертв, убит собственной жадностью и безумием. Теперь Диенерис была крепко в лапах короля из Сосси. Еще до этого их планы использовать дотракийских дикарей для вторжения в Вестерос пришлось отменить, когда Гарольд внезапно взял под свой контроль спорные земли и изменил баланс сил. От всего этого у него заболела голова. Как они будут продолжать свой грандиозный план, он не знал. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что семь королевств нестабильны, особенно Королевская гавань. Он был очень рад предвидеть такой исход. Для этого не требовался уровень интеллекта гроссмейстера. Он знал, что Джоффри прогнил насквозь, и это был лишь вопрос времени, когда он встретит свою окончательную судьбу. Глядя на город внизу, он мог видеть, что, возможно, судьба Джоффри уже близка. Глава 29. Красная жрица, Мелисандра, ухмыльнулась, незаметно наблюдая, как все обедают. Ее лорда, конечно же, окружали женщины, соперничающие за его внимание. Сегодня шлюхи Тейрилов зажали его. Мать и дочь стояли в сторонке и использовали любую возможность, чтобы наклониться и потереться своими маленькими грудями о его руки. Они смеялись над каждой шуткой, и, если предположить, что Маргери гладила его ногу ногой под толстым дубовым столом, насколько она знала, Гарольд еще не трахал младшего Тайрелла. Оба были очень заняты с тех пор, как Мейс ушел. Мысль о Мейсе заставила ее тихо усмехнуться про себя. Хвостун перепробовал почти все, чтобы заставить ее вернуться с ним в Вестерос. Когда он узнал, что его жена на какое-то время останется с их дочерью, его усилия удвоились. Конечно, никакие аргументы или обещания не смогут вырвать ее из хватки Гарольда. Мелисандра была его. Она была его служанкой, советником и доверенным лицом. Она была полностью предана ему. Потому, как Маргери посмотрела на него, Мелисандра поняла, что ему не нужна помощь, чтобы уложить маленькую шлюшку в постель. Диенерис, с другой стороны, была другой историей. Ее лорд вовсе не пытался затащить ее в постель. Это не было для нее неожиданностью. Он не часто пытался затащить кого-нибудь в постель. Красивые женщины пытались затащить его в постель. К несчастью для молодого Таргариена, она оказалась слишком застенчивой, чтобы идти ва-банк. Это было то, что Мелисандра намеревалась изменить. Гарольд просто откинулся на спинку кресла и позволил вещам идти своим чередом. Если он пытался выполнить что-то конкретное, то брал дело в свои руки, в противном случае его это не беспокоило. В конце концов, ее лорд был очень спокойным правителем. Иногда это сводило Мелисандру с ума. Ее лорд мог бы править всей планетой, если бы только захотел, но он был счастлив править только своим маленьким кусочком. В итоге она, конечно же, его поддержала. Его желания были ее желаниями. Однако с девушкой Таргариенов Мелисандра собиралась толкнуть ее прямо на колени Гарольду. Мелисандра лучше, чем кто-либо, знала о силе крови. В жилах Таргариенов текла старая кровь. Он был богат силой и магией. Даже несколько разбавленная со времен валерийцев, она все равно была одной из самых могущественных кровей в мире. Поскольку их осталось так мало, приезд Диенерис в их город был благословением. Она знала, что есть и другие, желающие завладеть девочкой. Много лет назад жрецы Красного Храма надеялись схватить ее и сделать жрицей, но к тому времени девушку перебрасывали из одной могущественной семьи в другую. Почему жрецы так и не достигли своей цели, она не знала. Что Мелисандра действительно знала, так это то, что именно она вовлечет девочку в жизнь своего лорда и, судя по тому, что она видела, это будет довольно легко. Диенерис похотливо смотрела на своего хозяина. Ее тарелка с едой оставалась почти нетронутой, в то время как она по очереди смотрела на своего лорда с выражением, которое практически умоляло его поднять ее наверх и трахать до бесчувствия, и смотрела на Маргери с презрением. Мелисандре хотелось закатить глаза, но она сдержалась. Девушка была слишком молода и неопытна, чтобы быть тонкой. Серсие было поручено помочь ей, но Мелисандра знала, что это далеко не все. Серсия никогда не поднимет ее до уровня, угрожающего стареющей бывшей королеве. Кроме того, у Серсии были свои планы на своего лорда. Были ли они связаны с ней или ее дочерью, Мелисандра не знала. Она смотрела, как Мерцелла наклонилась и что-то прошептала на ухо Диенерис. Грязный взгляд исчез с лица Дении и превратился в улыбку. Обе девушки тихонько захихикали, что было заглушено различными разговорами, происходящими в одно и то же время. Во время ужина может быть довольно шумно. Возможно, когда-нибудь Мелисандре удастся вовлечь Мерцеллу в свои планы. Ей следует быть осторожной. Серсия по-прежнему была очень опасной женщиной, а до тех пор она будет продолжать свой текущий план затащить Диенерис в постель Гарольда. Как женщина Мелисандра могла засвидетельствовать тот факт, что у ее лорда был великолепный член, и он знал, как правильно им пользоваться. За свою очень долгую жизнь Мелисандра повидала немало мужчин и женщин, и никто из них не был лучше ее лорда. Будучи девственницей, Дени не знала, чего ожидать. Таким образом, она испытала бы вершины удовольствия, о существовании которых даже не подозревала. После этого она ни за что не захотела расстаться с ним. Мелисандра точно нет. Поскольку ее лорд будет занят на следующий день, она воспользуется возможностью поговорить с молодым Таргариеном. Ужасный лорд Иссоса. Дени смотрела со своего балкона, как дракон-демон улетел с королем Гарольдом на спине. Она вздохнула, желая снова оказаться с ним, обхватив руками его живот и нежно прижавшись носом к его. Внезапно ее прервал стук в дверь. Подумав, что это Мерцелла, она крикнула: «Войдите!» Она не ожидала, что войдет пышногрудая рыжая Мелисандра. Дени не проводила много времени с красной жрицей. Обычно она была в своем храме или с Гарольдом. Излишне говорить, что Дени невероятно ревновал женщину. Она была красивой, с соблазнительным телом и парой грудей, на которые у мужчин пускали слюни. Дени была невысокая и все еще имела тело подростка. Прежде чем она успела что-то сказать, Мелисандра закрыла за собой дверь и улыбнулась. «Диенерис, надеюсь, ты не против, что я навещу тебя», — сказала она, проходя через открытые двери своего балкона и присоединяясь к ней на выступе. «Нет, конечно, нет», — нервно сказала она. Несмотря на то, что она ревновала к этой женщине, она никогда не посмеет проявить к ней неуважение. Красная жрица сама по себе обладала огромной властью, не говоря уже о том, что она была правой рукой короля. «Очень мило с твоей стороны», — ответила она, присоединяясь к ней. Она тоже посмотрела на город, увидев улетающего дракона. «Снова наблюдаешь за нашим господом?» — вдруг поддразнила она. Лицо Дени покраснело. «Что? Нет, я никогда». Она попыталась оправдаться, но ее оборвал нежный женский смех Мелисандры. «Расслабляться. Я просто пошутила», — заверила она ее. «Но я видела, как ты пялился на него, когда думал, что никто не смотрит». «Трахал его своими глазами», — сказала Мелисандра, глядя на исчезающую фигуру своего лорда. Лицо Дени снова стало огненно-красным. Она была готова зашипеть в знак протеста, но ее снова оборвали. «Не трудись отрицать это. Вы, конечно, не были первыми, и вы не будете последними, кто возжелал его. В этом нет ничего постыдного», — сказала она ей. «Единственный позор исходит от того, что ты еще не присоединилась к нему в постели», — улыбнулась Мелисандра. «Дени еще никогда в жизни не было так стыдно». «Я бы не, конечно. У меня есть, у Серсии есть, у старшей шлюшки Тирил есть, и ее дочь скоро последует за ней. Почему бы и нет?» — ласково спросила Мелисандра. Дени не знала, что сказать. «Гарольд никогда меня об этом не просил», — только и смогла сказать Дени. Мелисандра закатила глаза и обняла девушку за талию. Проведя ее обратно в комнату, она усадила ее на кровать и села рядом с ней. «Моя дорогая, король Гарольд никогда не попросит тебя об этом. У него уже есть много женщин, бросающихся на него. Нет, вы должны принять решение за него и потребовать, чтобы вас приняли», — нагло объяснила она. Глаза Дени резко расширились. «Требовать? Ее бы точно выгнали, если бы она стала предъявлять ему требования. Не с ваших слов, конечно. Вы должны требовать этого своим взглядом, своей чувственностью. Вы должны заставить его видеть в вас нечто большее, чем юную леди. Ты должна сделать так, чтобы он увидел в тебе женщину, готовую быть взятой, сказала Мелисандра, беря руку девушки и кладя ее ей на голое бедро. Дани задохнулась, когда она начала осторожно проводить пальцем по ладони, вызывая приятное покалывание вверх и вниз по позвоночнику. «Как мне это сделать?» – спросила она, начиная извиваться. Кожа красной жрицы была очень теплой и мягкой. Невероятная гладкость ее бедра, смешанная с чудесным ощущением пальцев, играющих с ее кожей, заставляла ее покалывать и в других местах. Дани слегка потерла бедра друг от друга. «Взгляд легкий. Я отведу тебя в королевский сад и куплю тебе новые платья. Вы видели, как мужчины смотрят на меня, не так ли?» Дани кивнула. «Отчасти причина в том, как я одеваюсь. Я показываю так много кожи, потому что это соответствует моей цели. Ваша цель – уложить нашего господа в постель и поблагодарить его за его щедрость. Это была только часть причины, по которой Мелисандра настаивала на этом. Ее господь заслужил много красивых, юных девиц, правда. Но настоящей причиной была ее родословная. Если бы кто-то каким-то образом наткнулся на еще одно яйцо дракона, в мире было бы очень мало людей, способных управлять им, если бы оно вылупилось. Ее лорд, очевидно, был одним из них. Дейенерис была другой. Как бы неприятно это ни звучало, она была потенциальным оружием, которое можно было использовать против них. Гораздо разумнее было оставить девушку здесь и счастливой. Ее лорду, казалось, было все равно. На самом деле у Мелисандры сложилось впечатление, что ему понравится вызов, который он принесет. Мелисандра, с другой стороны, хотела, чтобы Гарольд был в безопасности и был счастлив, потому что этого желал Владыка Света. Он был ее богоизбранником, и ее обязанностью было заботиться о нем, знал он об этом или нет. Чувственности можно научиться. «Посмотри на нас сейчас», — Мелисандра указала на руку Дени на своем бедре. «Прямо сейчас, всего несколько прикосновений, вы в настроении. Пары ласковых слов от меня было бы достаточно, чтобы ты разделась и развернулась на этой самой кровати», — промурлыкала она, наклоняясь и деликатно целуя фарфоровую шею Дени. Мелисандра улыбнулась, почувствовав, как тело девушки дрожит под ее опекой. К счастью, сейчас это не совсем необходимо. В будущем будет много времени, чтобы учиться. Тем не менее, я помогу тебе с твоей целью. Теперь одевайся. Мы уходим, чтобы купить тебе подходящее одеяние для приема короля. Она убрала руку Дени со своего бедра и встала. Лицо Дени было ярко-красным, когда она тоже встала. Мелисандра почувствовала слабый запах возбуждения, исходящий от ее новой ученицы. Она смотрела, как она вошла в свой очень большой шкаф, чтобы выбрать платье для их прогулки. Ужасный лорд Эссоса. Демон резко повернул вправо и открыл пасть. В панике раздались гудки, когда в лицо Гарри ударил пучок перьев. Гарри вздохнул и взмахнул рукой. Его тупой дракон никогда не мог устоять перед тем, чтобы сожрать стаю толстых гусей, когда бы они ни оказались в пределах досягаемости. Изучение северных частей его земель было пустой тратой времени. Он не обнаружил ни армии вторжения, ни дотракийцев, ни роты наемников, марширующих на его город. Он абсолютно ничего не нашел. Это был чертов позор. У него уже было как минимум двое, которых он планировал сделать великими домами. Его дядя Тирион получил Валантис, но это не оставило ничего ни Дени, ни другим, надеющимся стать одним из основателей великих домов его нового королевства. Это просто не годится. Гарри не хотел, чтобы его земли были разбросаны по всей планете, если он сможет этого избежать. Он хотел, чтобы они были рядом с его городом и относительно близко друг к другу. Таким образом, Мыр, Лыс и Тирош оставались наиболее очевидными вариантами. Единственная проблема заключалась в том, что они не нападали на него. Гарри не хотел просто вторгаться в города, занятые своими делами. Он находил все это испытание очень раздражающим. Конечно, он всегда мог пойти другим путем и направиться на восток. Бухта работорговцев находилась сразу за землями Долгого Лета и руинами Валерии. Там было более чем достаточно городов для будущих великих домов, и это дало бы ему контроль над значительной частью южного побережья Иссоси. Практически все торговые суда в этом районе должны были бы сделать остановку в одном из его портов. Это означало золото, много золота, а также власть и влияние, которые сопровождали его. «Мне нужно подумать об этом», — подумал он, когда ветер развивал его волосы. Зима все еще была не за горами, и ему пришлось отложить свои планы по дальнейшему исследованию планеты. Теперь, когда он планировал расширить свою империю, казалось, что он, к сожалению, не уйдет в ближайшее время. Скоро должен был прибыть Тирион, а Гарри только что получил известие от Старков Винтерфилла. Они отправили Кейтлин Старк вместе с дочерью Сансой. Хотя это и осталось невысказанным, Гарри пришел к выводу, что слухи о его встрече с Тиреллами напугали Робба Старка. Это было совсем неудивительно. В конце концов, Северный Лорд напал на землю своей семьи. Без сомнения, он боялся, что Гарри вскоре обратит против него своего дракона. Гарри было все равно, так или иначе, его дедушка должен быть в состоянии позаботиться о своих землях, а если он не сможет, то Гарри будет счастлив налететь и забрать их себе. В это время, Гарри был более чем готов прийти к мирному соглашению со Старками. Наступающей зимой они пострадают больше всего, поэтому они будут теми, кто готов дать ему больше всего либо золотом, либо влиянием. Гарри был бы рад принять и то, и другое. Ему просто нужно было подождать и посмотреть. Ужасный лорд Иссоса. На верхнем этаже башни Десницы Тейвин потирал виски, пытаясь помассировать головную боль, грозившую расколоть ему череп. Он только что вернулся в Королевскую гавань после того, как ему пришлось вернуться на скалу, чтобы разобраться с творящимся там невежеством. Трудно быть единственным разумным человеком в любом королевстве. Было вдвойне сложно командовать армией, которая должна была отбиваться от орды северных варваров, нападавших на каждую деревню и замок вдоль речной дороги, и при этом управлять столицей Вестероса практически в одиночку. Его золото тратилось быстрее, чем его можно было заработать или добыть. Он уже оплачивал утес Костерли, войну и большую часть счетов Королевской гавани. Его казна была, мягко говоря, скудной, очень скудной, на самом деле опасно скудной. Это, конечно, была тайна, которую он абсолютно не должен был распространять. Если другие увидят в нем момент слабости, то набросятся, как голодные волки на свежую тушу. Его убеждение Джейми вернуться домой и приступить к своим обязанностям не шло так хорошо, как он надеялся. По какой-то причине он не хотел уезжать из города, то ли из-за смехотворного чувства ответственности, то ли из-за клятвы, до которой никому не было дела. Джейми просто не желал сдвинуться с места. В конце концов, Тейвин был почти уверен, что добьется своего, но все же усилия, которые для этого потребовались, только усугубляли его проблемы. Самой большой проблемой Тейвина на данный момент был его внук Джоффри. Мальчик был неуклюжим дураком. После того, как Гарольд был вынужден потратить миллионы, регулярно отправляя в массы бесплатную еду только для того, чтобы предотвратить бунт, Джоффри в одиночку уничтожил всю эту добрую волю, настроив отбросов города против себя. Таким образом, город был похож на бочку лесного огня, готовую взорваться в любой момент. Все, что для этого требовалось, это одна искра. И что ответил Джоффри? Он заставил золотые плащи выйти и тяжелой рукой попытался подавить их гнев и разочарование. Излишне говорить, что насилие, проявленное городской стражей, не было воспринято хорошо. Уже 30% городской стражи были мертвы, зарезаны, избиты или сожжены. Тейвин встал и подошел к одному из окон. Вдалеке он увидел большой столб черного дыма, поднимающийся высоко в воздух. Западные казармы городской стражи у врат богов были разграблены и сожжены. Все золотые плащи, которым не посчастливилось присутствовать, были утащены и обезглавлены. Ни один из других золотых плащей не был настолько глуп, чтобы пойти на площадь сапожника и попытаться оттеснить разъяренную толпу. Они решили просто дать баракам сгореть. Тот факт, что в городе было еще две казармы, одна из них прямо под его ногами, беспокоил его. Не зная, как правильно справиться с ситуацией, он мог только сидеть и ждать. Если Джоффри не смог уладить дела, возможно, необходима смена руководства, подумал Тейвин про себя, когда вместе с соленым морским бризом ворвался вонючий запах дерьма. Ужасный лорд Иссоса. Гарри улыбнулся прекрасной Маргере, которая почти всегда сидела рядом с ним во время их совместной трапезы. С другой стороны от него сидела Серсия. Его светловолосая тетя ухмылялась за столиком какой-то брюнетки с волосами мышиного цвета, которая смотрела на нее кинжалами. Незадолго до того, как был подан ужин, вошла Мелисандра, которая выглядела как всегда сексуально в одном из своих дразнящих платьев с глубоким вырезом. Чего Гарри не ожидал, так это того, что Дани будет висеть у нее на руке, когда ее будут сопровождать внутрь. Если бы он пил прямо сейчас, он мог бы подавиться жидкостью. На Дэне было платье, похожее по стилю на платье его грудастой служанки. Было довольно шокирующе видеть ее в таком стиле. Обычно она носила платья, которые были бы уместны в Вестеросе. Даже ее лучшая подруга, Мерцелла, казалось, была потрясена ее внезапным преображением. Ее глаза были широко раскрыты, а рот приоткрыт, когда она смотрела. Щеки Дени порозовели от смущения, когда Мелисандра ввела ее внутрь. Гарри видел, что она ждала, что он что-то скажет. «Очень красивое платье, Дени, тебе идет», — сказал он, улыбаясь ей. Дени улыбнулась в ответ и выглядела довольной. «Спасибо, Гарольд», — сказала она, делая реверансы, слегка наклоняя голову. Гарри не нужно было смотреть на других женщин, чтобы увидеть, что они раздражены. Было совершенно ясно, что и Маргери, и Алири отчаянно нуждались в его внимании, но по разным причинам. Маргери хотелось большего, чем просто физическая привязанность. Она хотела важной жизни. Она хотела иметь значение и изменить мир к лучшему. Ее мать просто хотела трахаться. День, ночь, что угодно. Она хотела, чтобы Гарри оказался между ее распутными ногами, и он был более чем счастлив подчиниться. У Серси было кислое выражение лица, что не было чем-то необычным. На этот раз оно было направлено на Диенерис. Гарри, конечно, знал почему. По той же причине она также смотрела на Маргери. Серси хотела быть самой красивой женщиной за любым столом, за которым она сидела. Ее раздражало присутствие рядом молодых красивых женщин. Гарри знал это давно. Ему было все равно тогда, и особенно сейчас. Мисс Санди было все равно, так или иначе. Она по-прежнему считала себя собственностью Гарри, как бы он ни пытался это изменить. Это была незавершенная работа. Она была бы более чем счастлива запрыгнуть в постель к нему и Дени одновременно. Все, что ему нужно было сделать, это спросить. Мерцелла была потрясена тем, что ее подруга так оделась. Несмотря на то, что принцесса была моложе своей подруги Таргариенов, туда, куда шел один, обычно следовал и другой. В те дни парочка была крута как воры, что радовало Гарри. Хорошо, что у обеих девушек был друг в семи мечах. Он хотел, чтобы они были счастливы и считали это место своим домом. Гарри не сомневался, что Мерцелла будет просить у матери новые платья в том же стиле. Гарри отдал бы небольшое состояние, чтобы услышать ответ Серси. У платья Дени, как и у Мелисандры, было глубокое и глубокое декольте, обнажавшее всю долину между ее упругими грудями и продолжавшуюся ниже пупка. Ее спина была почти полностью обнажена, а юбка ее платья была разрезана с обеих сторон от бедра до лодыжки, демонстрируя длину ее гладких ног. Вместо глубокого кроваво-красного платья Дени было чисто белым, что хорошо сочеталось с ее волосами. Дени определенно не была первой, кто копировал стиль Мелисандры. Многие женщины в городе день ото дня одевались все сексуальнее. Это было изменение, против которого Гарри точно не возражал.